Гостиница находилась в нескольких минутах ходьбы от старого порта, и ресторан они подыскали без труда, остановив свой выбор на таком, где, как в шутку заметил Брук, будет рыба без аккордеонов. Ева согласилась, продолжая по-прежнему думать о чем-то своем. Чем больше он пытался ее развеселить, тем в большее уныние она впадала. Никак не могла подладиться под шутливый тон, хотя и была благодарна ему за старание. Теперь, когда Брук стал лучше понимать Еву, он уже не огорчался из-за ее реакции, как было раньше, а учитывал ее настроение. Настороженным взглядом следил он за тем, как она безостановочно вертит в руке бокал. Она даже ни разу не посмотрела в зал, где сидели другие посетители. «Мой вам совет. Выпейте немного», — сказал он, когда официант поставил между ними графин с вином. «Извините», — ответила она, мотнув головой, словно пытаясь стряхнуть с себя плохое настроение. «Ничего, все окей, я понимаю». Брук смотрел, как Ева потягивает вино из бокала. Затем сам отпил половину. «Надо попросить еще и воды», — предложил он, — «а то одним вином жажду не утолишь». Мало-помалу, к его облегчению, они стали обмениваться впечатлениями по поводу посетителей, сидевших за ближайшими столиками. Ева заметила, что девушка за соседним столиком то и дело поглядывает на Брука, и не без иронии улыбнулась про себя. «Хотите, угадаю, о чем вы думаете?» — спросил Брук и рассмеялся, видя, что она хочет уклониться от ответа. «Неужели у вас такие дурные мысли?» «Не валяйте дурака», — раздраженно отрезала Ева. «А что такое? Неужели у вас не бывает дурных мыслей? Если уж вы вправду хотите знать, то я думала о шраме на лбу Мигеля. Как он приобрел его?» «Виноват». Брук покорно склонил голову. Ева не знала, следует ли чувствовать себя виноватой. Она же заставила его поверить явной лжи. «Думаю, это от осколка гранаты», — добавил Брук. И она опустила глаза, не зная, что говорить дальше. Ее выручил приход официанта. Они оба слегка отодвинулись от стола, чтобы дать ему возможность расставить тарелки. Ева начала размышлять над переменой, происшедшей в отношении к ней Брука. Теперь он даже позволяет себе подшучивать над ней. Похоже, что он освоился со своей ролью, несмотря на ее вспышки. Интересно, а как он ведет себя с другими женщинами? «Очень вкусно», — Брук указал вилкой на ее салат из помидоров. Ева начала есть и не смогла с ним не согласиться. Помидоры были желтые, какие выращивают в Средиземноморье. Вулканическая почва придает им особый вкус. Она ела с аппетитом. Удивительно, до чего же она проголодалась? Брук наблюдал за ней с явным одобрением. Ему не нравилось, если девушка чересчур ограничивает себя в еде, заботясь о талии, хотя он ловил себя на мысли, что худенькие ему более симпатичны. «О чем вы думаете?» — в свою очередь спросила Ева, заметив, что он не спускает с нее глаз. «А что мне дадут, если я признаюсь?» «Ничего». «Ну и ну», — сказал Брук, потянувшись за бокалом. «Если вы так уверены, что мои мысли ничего не стоят...» «Не в этом дело», — Ева улыбнулась. «Просто мыслями не следует торговать». «О», — простонал он, — «можно мне отойти от политики и вернуться к салату?» «Бедняжка», — заметила Ева с притворным состраданием, — «я вас очень журю». «Нет, не возражайте. Я знаю, что вы скажете». «Что же именно?» — лукаво осведомился он. «Ничего не умру», — передразнила его Ева. «Возможно», — вынужден был признать Брук. «Впрочем, не понимаю, почему вас это так радует». «А вам иногда не хочется свернуть мне шею?» «Ну, таких кровожадных помыслов у меня нет», — отвечал он, и улыбка медленно расползлась по его лицу. «Просто отшлепал бы как следует». «И тогда прости-прощай наше чудесное партнерство. Это что, угроза или обещание?» — осведомился он. — Во всяком случае, я не намерена подсказывать вам, как от меня избавиться. Это уж ваша проблема. Он поднял глаза и посмотрел на нее. — В число моих проблем вы не входите. Ее смутило не столько содержание этих слов, сколько их тон. Они прозвучали чуть ли не как признание в любви. — Это в его стиле, — подумала Ева, — выражать свои чувства как бы между прочим. Но едва ли она могла винить его за это. После ее попытки отвадить его, конечно же, он может вести себя только так. У меня прямо камень с души свалился. Ева нервно рассмеялась. Теперь я поняла, что я для вас не бесполезный балласт, мешающий вам выполнять задания. Он покачал головой. А я-то думал, что это я мешаю, ставя точки над всеми. Т. Вы хотите сказать над «и»? На какую-то долю секунды Брук был озадачен, затем, поняв, что перепутал буквы алфавита, улыбнулся ей. «Но вы же меня поняли?» «Да», — сказала Ева. И оба отвели друг от друга глаза. Прежняя скованность вернулась к ней, когда они медленно направлялись к гостинице. Ночь была теплой и ясной. После тщетной попытки заинтересовать свою спутницу звездами, Брук тоже замолчал. Он старался идти с ней в ногу, чтобы шаги звучали в унисон, и эта нарочитость угнетала ее. «Словно бой барабана перед казнью», — подумала она, и тут же разозлилась на себя за такое мелодраматичное сравнение. Боялась ли она за себя или за других, Ева и сама этого не знала. Хозяйка не очень-то обрадовалась, что мы заказали разговор по телефону на такой поздний час, заметила она, чтобы хоть как-то нарушить молчание. Втайне она надеялась, что Брук, быть может, возьмет ее под руку после всего, что он ей говорил. Эти сумасшедшие англичане, немного подумав, прежде чем выбрать нужный тон для ответа, сказал он, день-деньской жарится на солнце, а по ночам звонят. Как бы нам это лучше сделать? Вы поговорите, а я тем временем буду в номере ловить последнее известие. Ева согласилась. Для этой цели он взял с собой транзистор. Остановившись у конторки, они посмотрели друг на друга. Брук взглянул на часы, висевшие над доской с ключами, и заметил, что надо позвать хозяйку. Ева кивнула и нехотя направилась в заднюю комнату, где хозяйка сидела перед телевизором. Она что-то буркнула, когда Ева напомнила ей о заказе. Выражение лица у нее было такое, точно ее, по меньшей мере, вытащили посреди ночи из постели. Встав за конторку, она передвинула вазу с пластмассовыми тюльпанами. «60 франков за 3 минуты», — сказала она, угрожающе глядя на Еву, и как бы предупреждая малейшую попытку вступить в спор из-за цены. Ева была взбешена, но ей ничего не оставалось, как согласиться. Она написала на отрывном листке рекламного блокнота фирмы, торгующей аперитивами, номер телефона, и хозяйка стала искать код. Ева с растущим нетерпением наблюдала, как, медленно проверяя каждую цифру, хозяйка набирала номер. И представляла себе Нила, который, ссутулясь, ждет в телефонной будке, нажав на рычаг пальцем и делая вид, будто разговаривает. Как только хозяйка кончила набирать, Ева выхватила у нее трубку. Нил должен ответить после 5-го гудка. Она поглядела на часы, чтобы убедиться, что звонит точно в срок, и начала считать гудки. «Если что, на 6-й раз вешай», — сказал ей Нил. Но Ева, чувствуя, как в ней нарастает отчаяние, продолжала ждать. «Мне нужно снова набрать номер», — обратилась она к хозяйке. «Это очень срочно. Только что должны были прооперировать отца». Хозяйка в ответ пожала плечами и с видом крайнего недовольства снова набрала номер, и снова телефон молчал. «Ничего не понимаю». Для отвода глаз, сказала Ева хозяйке, и та, явно взбешенная потерей прибыли, бормоча что-то себе под нос, прошаркала обратно к телевизору. Поднимаясь по лестнице, Ева пыталась сообразить, что же могло там произойти. Но голова была как ватная. Внезапно она вспомнила про последнее известие и бросилась в номер. Брук сидел на краю кровати. На стуле перед ним стоял выключенный транзистор. «Вы что, не слушали?» Он кивнул. «Плохи дела». «А именно?» — спросила она, холодея от тревожного предчувствия. «Они убили не того. Не может быть». «Говорить потише», — попросил ее Брук деликатно, но твердо. Она присела возле него на кровать. Он обхватил ее за плечи, но к себе не привлек. «Похоже, что их всех тоже убили». Произнося эти слова, он почувствовал, как она вся напряглась. «Что в точности передали по радио?» — тихо спросила Ева. «Несчастный случай, в котором пострадали Даймлер и два мотоцикла. Погибли трое сидевших в машине и все мотоциклисты». Ева почувствовала, что силы покинули ее, и она прислонилась к Бруку. Он ожидал рыданий, но слышалось только ее прерывистое дыхание. «А кто был в машине, они не сказали?» «Доктор Юджин Бейрт, американец, друг моего брата». «Но как же их всех могло убить?» — спросила она, качая головой. — «Я тоже многого не понимаю. Возможно, взорвался бензобак, а может, была засада, не знаю. Он почти надеялся, что она разрыдается. Выплакалось бы и все. А не была ли она влюблена в Джона Престона?» — вдруг подумалось ему. Между тем Ева отодвинулась от него и медленно встала. Казалось, все ее движения были нарочито замедлены. «И так остаемся только мы двое», — произнесла она, глядя в стену перед собой. «Да, но мы не знаем об Андресе». Она рассеянно кивнула. Потом, к немалому его удивлению, стала доставать мешочек с туалетными принадлежностями. Казалось, она изо всех сил старалась не думать о том, что только что узнала, а действовать по раз и навсегда заведенному распорядку. Она вышла из комнаты, даже не взглянув на Брук. А он продолжал сидеть на кровати, тупо уставясь в пол. Из душевой в дальнем конце коридора до него донеслось гудение водопроводных труб. Когда Ева вернулась, Брук, пригнувшись, заряжал люгер Мигеля. Остановившись в дверях, она наблюдала за тем, как он, держа патроны на ладони левой руки, вставляет их один за другим и подталкивает большим пальцем правой. Его ритмичные движения и невозмутимое лицо лучше любых слов объяснили ей, что их ждет. Похоже было, что профессионализм Брука одержал верх над эмоциями. «Так вот, значит, чему учат в армии, чтобы люди могли не думать и не испытывать страха». Ей стало жутко, когда она обнаружила это в человеке, которого начала понимать. Ей о многом хотелось расспросить его. Что же все-таки, по его мнению, произошло? Ибо она до сих пор отказывалась поверить, что остальных членов их группы уже нет в живых. Этих троих, которых она видела полными сил. Наверное, нелепо так говорить. Но как вообще можно представить себе кого-то мертвым? Нет, это слишком сложно осознать, почти так же сложно, как представить умершим себя. Она вспомнила. Она вспомнила, как анестезиолог делает укол перед операцией и возникает чувство, будто тебя засасывает в черный тоннель. Стремясь избавиться от грозящих стать навязчивыми болезненных ассоциаций, она начала раздеваться. И неожиданно хрипло засмеялась. «Интересно, если ты стала брюнеткой, можно купить такую же краску и для волос на теле?» Услышав ее срывающийся голос, Брук поднял на нее взгляд. Он опустился на колени, чтобы спрятать пистолет, и сейчас обернулся к ней. Глаза у него были грустные. «Не старайтесь что-то из себя разыгрывать», — произнес он тихо. Ева хотела было возразить ему в сердцах, но передумала и только кивнула. «Ложитесь в постель», — добавил он, — «а я пойду приму душ». В дверях он улыбнулся, чтобы подбодрить ее. Ева выключила лампу и, улегшись на дальнем краю кровати, стала смотреть в окно. «В комнате достаточно светло от уличных фонарей», — решила Ева, — «так что Бруку не придется зажигать свет». Она сбросила с себя одеяло и накрылась одним пододеяльником, так как было еще тепло. Снизу доносились какие-то пьяные крики и обрывки песен. Ева не особенно прислушивалась к звукам улицы. Затем в коридоре скрипнула половица, и в номер вошел Брук. Она почувствовала, как он помедлил, прежде чем тихо затворить дверь. «Я не сплю», — произнесла Ева, не поворачивая головы. Он не откликнулся. Она услышала, как он прошел в дальний угол комнаты, где стоял его саквояж. Зашелестела одежда, и вскоре под его тяжестью прогнулась кровать. «Хоть не скрипит на этот раз», — заметил он, скользнув под одеяло. Брук лежал на спине и думал о том, что хорошо было бы придвинуться к Еве, но он не знал, как она это воспримет. Он начал уже понимать, что нуждается в ней, и почему-то это не казалось ему удивительным. Повинуясь внезапному импульсу, он повернулся к ней и поцеловал в открытое плечо. «Спите спокойно», — промолвил он, отворачиваясь к стене. «Какого черта вам это вдруг взбрело в голову?» — спросила Ева после долгой паузы. «Не знаю. Просто мне так захотелось». Она перекатилась через кровать и посмотрела на него с интересом. «И все?» Он рывком приблизился к ней и поднял руку, чтобы Ева могла положить голову ему на грудь. Она лежала, не шевелясь, и Брук погладил ее по спине. «Никто никогда не воспринимает меня всерьез», — пошутил он, чтобы скрыть смущение. Неожиданно для себя Ева увидела в этой шутке большую долю истины. Она вспомнила, как Андрес сказал, что Брук до смешного красив. Даже возможно, что в то время как мужчины ошибочно считают его героем-любовником, женщины приписывают ему такие качества, которыми он вовсе не обладает. Ирония судьбы. Ева чуть не рассмеялась вслух, почувствовав безмерное облегчение, и всю ее настороженность как рукой сняла. Так исчезает тревожный сон, стоит нам проснуться. Вот уж ни разу не приходило ей в голову, что она может испытывать к нему жалость и эту странную, удивительную привязанность. Брук смотрел в потолок, наблюдая за скользившими по нему желтыми отражениями автомобильных фар. Волосы Евы щекотали ему щеку, и он слегка передвинул голову. «Они дышали почти в унисон», — отметил он про себя. В ушах его все еще звучал ее мягкий упрек, и он не мог понять, что за ним стояло. Хотелось ли ей близости или просто утешения? Его тело уже начинало реагировать на прикосновение ее кожи и груди. Он слегка отодвинулся, и она тут же почувствовала его нерешительность. Теперь Ева жалела о своем порыве. Она сама не знала, чего хочет, и вместе с тем боялась оказаться несправедливой к Бруку. Как в шахматах, — мелькнуло у нее в голове, — приходится думать о последствиях каждого хода. Когда она в Лондоне думала о том, что может возникнуть такая ситуация, все ее существо восставало. Ее коробило при мысли, что ради общего дела надо ложиться в постель и ублажать неизвестно кого. Ей даже пришло тогда в голову, что это может положительно повлиять на меткость снайпера. Теперь же она вынуждена была признаться себе, что жизнь подшутила над ней. Ее влекло к нему, и она презирала себя за это, вспоминая о тех троих, что погибли всего несколько часов тому назад, и особенно о Джоне. Ева не была связана с ними никакими обязательствами, кроме уз дружбы, но, как ни странно, именно их гибель делала сейчас Брука таким желанным. По крайней мере, этого никогда не случилось бы при их жизни, подумалось ей. Она столь упорно все это время держала его на расстоянии, что понимала, теперь инициатива должна исходить от нее. Иначе это можно назвать трусостью. Она медленно заскользила рукой по его телу, чувствуя, как оно напрягается. Брук попробовал отвернуться, но Ева негромко приказала: «Лежите смирно». «Вы что, испытываете мое самообладание?» — спросил он не очень твердо. «А вы считаете, что это одно из испытаний на выносливость, какие применяют в армии?» Вместо ответа рука Брука обхватила сзади ее голову, и ее лицо приблизилось к его губам. Через мгновение она сумела оторваться от них и шепнула, что ему незачем действовать столь грубо. Он лизнул ей ухо, и она улыбнулась, почувствовав, что ему в рот попал волос. Впервые ощущая приятное возбуждение, она могла контролировать свои чувства. Она решила научить этого увольня искусству любви. Ничего подобного никогда бы не случилось, виной всему его растерянность и смущение. И, как она и надеялась, вскоре ее страсть распалила его. Так она еще ни с кем себя не вела. «Тише, тише», — шептала она, обнимая его. Мускулы его были напряжены так, что казалось, вот-вот разорвутся. Когда дыхание их стало немного успокаиваться, он оторвал лицо от подушки и потряс головой. Ева засмеялась. «Ну как, не умер?» — спросила она, улыбаясь. Он кивнул и тоже улыбнулся. В темноте она не могла толком разглядеть его лицо, но все же уловила на нем выражение удивления и счастья. Подсознательное чувство вины за свой эгоизм наконец покинуло ее. А что? Ведь это могло бы стать началом прекрасного партнерства, — проговорил он. Слова эти разозлили ее, хотя она и не понимала, почему. Просто они были сейчас лишними, и у нее возникло ощущение, что он словно бы предал ее. Незачем было это говорить. «Знаю», — ответил он, не поняв, что она имеет в виду. Ева приподняла руку, и он положил голову ей на плечо. «Нам надо бы хоть немного выспаться», — пробормотал Брук, рассеянно поглаживая ее, и почувствовал, что она кивнула. «Как ты думаешь, почему они сообщили, что произошел несчастный случай?» — спросила Ева, возвращаясь к реальности. «Не знаю», — проговорил Брук, поворачиваясь. «Лучше постарайся сейчас. Хоть это и трудно, забыть обо всем этом». И он поцеловал ее в уголок рта, устраиваясь подле нее удобнее. «Но про нас-то им ничего не известно», — не унималась Ева, ища у него поддержки. «У них же не может быть никакой зацепки, насколько я могу судить, никакой, — успокоил ее Брук.